Отпечаток. Нет, кто бы знал, как отвратительно встречать Новый год в одиночку. Врагу не пожелаешь. Не бывает же праздник для одного. Для себя не хочется готовить, накрывать стол, наряжать елку. Даже доставать ее с антресолей не хочется. Как здорово было в прошлом году. Впятером с девчонками с курса они часа два собирали непослушную елку. Обвешивали пластиковые ветки старыми игрушками. На крестовину подставки набросали пару килограмм ваты, снег вроде как. А сейчас нет. Ни елки, ни ваты, ни игрушек. И некому теперь закопать в пушистые клочья цветастую коробочку с бантиком. Если еще вспомнить старую примету, как встретишь Новый год, так его и проведешь, тогда вообще жуть получается. Анюта присела на краешек софы, с горечью оглядела пустой стол, который уже давно должен быть раздвинут и заставлен бутылками, тарелочками, блюдами с вазочками. Ну, как положено. Шампанское, неизменные русские оливье, селедка под шубой. Вадик обещал принести ее любимый Бейлис. Нет, хватит о нем. Решила же, о нем больше ни слова. Он того не стоит. Нельзя же только об этом и думать. Буся, учуяв настроение хозяйки, подошла, звучно цокая когтями. Положила на колени лохматую башку. Грустные глаза преданно смотрят сквозь челку. «Чего, мол, куксишься? Меня лучше погладь!» «Одна ты, Буська, меня любишь!» Анюта потрепала собаку по загривку. «Больше никто!» В доме пусто и тихо. Телевизор работает, но звук выключен. На экране привычно пьяный Мягков привычно едет в Ленинград после бани. Даже если и найдется вдруг в стране такой человек, который не знает, какой сегодня день, ему достаточно просто включить телевизор. С легким паром идет сразу по трем каналам. Ошибиться невозможно. Алка ведь предлагала поехать с ней на дачу. Зачем отказалась? Извини, мол, не могу. Мы с Вадиком уже все решили. Ага, все. Теперь уж точно все. Делать ничего не хотелось. Разве что уткнуться носом в подушку, заснуть крепким-крепким сном и забыть обо всем. Хотя бы до утра. Анюта поежилась. Проспать Новый год? Да, подруга, дошла ты до ручки. На мониторе компьютера призывно подергивала хвостиком виртуальная рыбка. Ее как-то надо было кормить, играть с ней, покупать всякие штуки в аквариум на заработанные очки. Что-то вроде очень большого тамагочи. Только вот беда, Анюта за домашним компьютером сидела не так часто, и несчастная рыбка сутками бывало питалась подножным кормом. Сходить, что ли, в чат? Поболтай с народом. Не все еще, небось, по кухням да зеркалам разбежались. Меланхоличная рыбка исчезла. По экрану рассыпались значки, иконки. Присела перед прыжком грациозная тигрица. Защелкал модем, набирая номер. Запищал и засвистел на все лады. Вадик в свое время объяснял ей смысл этих звуков, да только она не очень запомнила. Педагогических способностей ему от судьбы не обломилось. Работал он старшим менеджером в магазине электроники. Так что о компьютерах знал все, но вот объяснить толком не умел. Сразу скатывался на термины и бесконечные... Да хватит думать о нем. Нашла тоже по кому грустить. Компьютер соединился с интернетом, и Анюта вошла в чат. Удивительное дело. Чего нашли в простой до нельзя системе общения в онлайн миллионы фанатов чат-бесед? Сидят в общей комнате, виртуальной, конечно. Человек 20, и стучат по клавиатуре, обмениваясь репликами. Можно с кем-то одним, можно со всеми сразу. Иногда читланам, а именно так называются все эти завсегдатаи чатов, хочется поболтать с глазу на глаз, без посторонних, и они уходят в приват, отдельную комнатку, куда нет доступа другим. Вот и вся механика. Анюта раньше много слышала о чатах, да только как-то не довелось увидеть воочию. Потом Вадик показал, но Анюта не поняла смысла и прореагировала вяло. А вот на новой работе как-то быстро втянулась. Тяжело сидеть каждый день в приемной по 8 часов, улыбаться всем бессмысленной белозубой улыбкой и ничего больше. Играть на компьютере нельзя, да и не во что. Рафинированные девочки из юротдела смотрят на новенькую свысока, цедит сквозь зубы и проходит мимо. Даже поговорить не с кем. Мужчин на ее этаже всего трое. Системщик Леша, симпатяга и умница, только на любимых своих компьютерах помешан клинически и неизлечимо. А еще начальство. Мрачный и неприступный Станислав Юльевич, с которым и взглядом-то встретиться страшно. Да сам Биг Босс. Тучный и, наверное, темпераментный Рашид Велимович. Да только вот беда. Кроме денег директора ничего не интересует. Разве что та крашеная стерва Лариска, его якобы жена, что выдает себя за бывшую фотомодель. Что в свободное время делать, пока клиентов нет? Можно, конечно, журналы читать, только они быстро кончаются. Пялится в телек до позеленения, так днем ничего приличного почти не показывают. «Зена Королева воинов» по СТС. Еще один сериал, название сложное такое. Это час от силы, а больше и смотреть нечего. Шоу «Выщипай брови» в прямом эфире или передача «Из жизни аллигаторов». Лучше уж и правда в чате поболтать. Босс из кабинета выскочит, глядь, Анечка прилежно по клавишам стучит, сосредоточенно уткнувшись в экран. Умилится. Работает девочка, договор какой-нибудь печатает. И ускачет по своим делам. Невдомек Велимычу-то, что секретарша в этот момент треплется про вчерашний фильм или новый альбом Рамштайна. По экрану поползли строчки приветствия. «Добро пожаловать на чат-ланд. Пожалуйста, зарегистрируйтесь. Имя – Ник. Пелагея. Пароль – Аннушка». Пелагея появляется на чат-ланд. Сейчас пользователей 24, приват – 7. Сегодня пользователей 1742. Анюта почти на всех любимых чатах общалась под ником Пелагея. Да, Акунин ей нравится. Что здесь такого? И сестра Пелагея чем-то на нее саму похожа. Рыженькая, тихая, скромная. Умница, короче. Экран разделился на две неравные части. Большое поле справа – рабочее пространство чата. Слева медленно скроллится список участников беседы. Анюта пробежала глазами. Бармалей, Индиго, Джульетка, Пушистинка, Голдман, Килобайтер, Дамский угодник, Мистер С.О., Рок, Белочка. Ха, сколько знакомых. Анюта отстучала. Всем привет. Зашла вот поболтать. Ее появление встретили бурно. Бармалей. Пелагея, привет. Давно не чатились. Как делишки? Белочка. Пелагея, ты чего, и сегодня работаешь? Дамский угодник. Пелагея, я без тебя скучал. Ты мне даже приснилась недавно. Голдман. Пелагея, о, а я уж думал, ты до следующего года не придешь. Вот что в чате всегда раздражает. Необходимость следить сразу за сообщениями нескольких людей. Хорошо хоть строчки разного цвета. У каждого ника свой. Пелагея в соответствии со своей монашеской природой пользовалась черным. Пелагея. Бармалей, привет, солнце. Дела ничего, только вот скучно как-то. Пелагея. Голдман, Белочка. Нет, я дома сижу. Заняться нечем, прискакала поболтать. Пелагея. Дамский угодник. Это был ночной кошмар? Я явилась на метле? Дамский угодник. Пелагея. Нет. Это была самая красивая девушка в моей жизни. Мы встретились в поле. Она была в коротеньком летнем сарафанчике и босиком. Дальше Анюта читать не стала. Дамский угодник мог писать такие тексты часами, ни разу не повторяясь, оправдывая свой ник. На каком-нибудь флирт-чате ему цены бы не было. Он никогда ни на кого не обижался и не допытывался с пристрастием, принимает ли кто-нибудь его игру всерьез. Анюта даже и не пыталась выяснить, кто прячется под этим ником. Да и идея переносить знакомство из чата в реальность казалась ей абсурдной. Лучше ко всем относиться одинаково приветливо и дружелюбно. Без деления на пол и ограничиваться только сетью. Кто его знает? Под ником «Принцесса Златоглазка» может скрываться одуревший от нудной жены и вечно недовольной тещи извращенец лет 50. А какой-нибудь барон с седыми висками на самом деле впервые дорвавшийся до сети прыщавый юнец. Народ продолжал болтать. Про все и вся. Но основной темой был, конечно, приближающийся Новый год. Джульетка. «Килобайтер, представляешь, часа 4 вчера подарок искала. Жуть, как устала, сил нет». И правда устала. Вон язык на плече. Бедная Джульетка. Бармалей. «Эй, народ, кто-нибудь идет ночью на Красную площадь? А то можно встретиться, пиво выпьем». Индиго. Интересно, ночью опять будет плюс и дождь, или все-таки поиграем в снежки? На погодные сайты заглядывали? У нас в Питере что обещают? Мистер С.О. Рок. Индиго. В Питере не знаю, а в Твери будет -7. Белочка. Бармалей, Бармалейчик, я бы с удовольствием, но до Красной площади мне отсюда лететь 4 часа. Тоже привлекательный момент. Ты можешь непринужденно болтать с человеком, даже не подозревая, что в этот момент он находится за 1000 километров, во Владивостоке или даже в Чикаго. Сеть сближает. Давно замечено. А если использовать микрофон с наушниками, голосовые чаты давно уже перестали кого-то удивлять, и закрыть глаза, то можно вообразить, что сидишь на огромной тусовке веселых и раскованных людей. Бармалей. Не знаю, солнце. Если жареный петух поможет, прискочу, но пока чего-то настроения нет. Бармалей. Пелагия, как это нет настроения? Новый год же! Анюта на какое-то время забыла обо всем. Легкий ни к чему не обязывающий треп, веселые собеседники, с которыми можно обсуждать все, что угодно, зная, что никогда не встретишь их в реальной жизни. Она даже ткнула, не глядя, в панель сидишника, и по комнате поплыл тихий голос Александра Васильева, романтика из Сплина. Еще вчера она запретила себе слушать эту группу. Слишком много было воспоминаний. И тогда на даче, в первый раз. И в мансарде у Вадикова друга-художника. Нет, отставить воспоминания. Лучше вон дамского угодника подколоть. Пелагея. Дамский угодник. И тебе не жалко было мои несчастные ножки? Поколось им каким-нибудь шастать. Бррр, исколешься вся. Дамский угодник. Пелагея. А я тебя тут же на руки подхватил. Ну да, это у него быстро, находчивый. Как-то незаметно пролетело время. Сплин отыграл весь диск, когда уж успел. Анюта и не заметила. Даже пришлось вылезать из-за стола, идти ставить что-нибудь другое. Может, Стинга? Часы отбили 10. Мягков обрел свое счастье. Промелькнули новости, новогодний концерт, нарезка из старых огоньков. Анюта болтала с народом, забравшись ногами в кресло. Под столом, уткнувшись теплым носом, в хозяйские тапочки уютно сопела Буся. Четлане стали по одному прощаться. Джульетка. «Ладно, пора бежать. 2 часа всего осталось. Скоро уж гости начнут собираться, а мне еще переодеться надо. Всех еще раз с Новым годом. Пока-пока». Джульетка выходит из Чатланд. Килобайтер. «Пора и мне, ребята. Салат зовут резать. Всем счастья и любви. Привет». Килобайтер уходит, не оглядываясь. «Счастья и любви? Ох, Килобайтер, милый. Где же его взять, если за 2 дня до Нового года самый близкий на свете человек оказался подлецом? Ладно бы бросил, изменил. А то как-то так, гаденько. Тьфу, черт, забудь!» Белочка. «Хоть у нас все случится на 2 часа позже, я тоже пойду. Мы в клубе отмечать будем, всей командой. Надо боевую раскраску наложить. Всех целую 100 раз, желаю всего-всего, встретимся в будущем году». Белочка, взмахнув пушистым хвостиком, исчезает. Интересно, сколько Белочке лет? Нет, не 26, как она раз призналась. А на самом деле? Красивые входные и выходные фразы в чатах. Придумывает в основном юное поколение. 11. Чатланд постепенно пустеет. Отвесив прощальный поклон, ушел мистер С.О. Рок. Убежала пудрить носик Индиго. Простился Бармалей, пообещав накормить всех однажды вот таким ромовым пудингом собственного приготовления, который он сейчас и идет готовить. Знаменитый разбойник был по призванию кулинар, любил эксперименты и все время хвастался, что от его рецептов живым еще никто не уходил. К 11:30 Анюта осталась одна. Долго прощался, рассыпаясь в комплиментах дамский угодник, но вдруг неожиданно заторопился, написал, что за ним уже приехали, а он совсем не готов. Рабочее поле чата очистилось, а верхняя строчка выглядела совсем уж тоскливо. Сейчас пользователей 1, приват 0. Сегодня пользователей 1779. Все куда-то разбежались. Настроение снова поползло вниз, со скоростью падающего лифта. Но почему ей не надо резать салат или наносить боевую раскраску? Была бы при деле, кругом метался бы веселый народ. Кто-то требовал показать, где у нее тарелки. Вадик наспорт скрывал бы вилкой консервы. Стоп. Полный назад. Телевизор посуровил. В кадре заблистал золотой двуглавый орел на фоне родного триколора. Сейчас не иначе появится президент. Анюта хотела даже звук включить. Потянулась к пульту, но в этот момент по экрану побежали буквы. «Мираж» появляется на Чатланд. В первое мгновение она даже опешила. «Без четверти 12 на часах. Шампанское пора открывать, а кто-то в чат лезет. Тоже скучает в одиночестве. Или просто живет где-нибудь в Южно-Сахалинске, и Новый год у него давно уже случился. Часов это 10 назад. «Мираж». «Пелагея, привет. А я думал, тут не будет никого». И не поймешь, парень или девушка. Ник какой-то бесполый. С таким кто хочешь, может быть. А что глагол мужского рода «думал», это еще ничего не доказывает. Хотя всякие там украшения в виде компьютерных символов мужчины используют чаще. Пелагея. «Мираж, я тебя раньше здесь не встречала. Ты что, новенький?» «Нет, я старенький. Просто давно не появлялся. А ты почему, Пелагея? Тоже Акунина любишь?» «Пелагея». «Да, зачитывалась прямо, пока всего не прочла. Теперь вот жду, когда следующая книга выйдет». «Мираж». «Тогда я буду звать тебя сестричкой. Можно? Ты ведь и впрямь сестра. Сестра Пелагея». Почему-то им даже не нужно было искать темы для разговоров. Одна фраза цепляла за собой другую, третью. Беседа текла легко и неспешно. Анюта совсем забыла о времени. Вдруг собеседник встрепенулся. «Мираж». «Ой, 8. 2 минуты осталось. У тебя шампанское далеко?» Именно так и спросил. Не есть ли, а далеко. Будто бы знал. Шампанское действительно было. Вадик притащил 3 бутылки на Рождество. Одну выпили, а 2 решили оставить на Новый год. «Пелагея». «Подожди, сейчас принесу». Анюта соскочила с кресла и, как была босиком, помчалась на кухню. Буся проснулась, почесалась неодобрительно, но все же поплелась вслед за хозяйкой. Горлышко с золотистой фольгой торчало из холодильника, как средневековая пушка. Анюта выудила бутылку, принялась лихорадочно обдирать фольгу. Пол на кухне был холодным, она нетерпеливо приплясывала сначала на правой, а потом на левой ноге. Наконец сдалась и проволока. Пробка оказалась на свободе. Анюта подхватила с полки высокий красивый фужер, понеслась назад в комнату. «Готово. Только я открывать не умею». «Мираж, это просто. Я тебя научу. Хочешь, чтобы с выстрелом было?» «Пелагея, нет-нет. Я всегда вижу, когда стреляет». «Мираж, окей. Обхвати пробку рукой покрепче и осторожно тяни вверх. Как почувствуешь, что она вот-вот выскочит, придержи немного. Пусть газ сойдет, и наливай». «Как у него все просто. Ну-ка попробуем». Как ни странно, но следуя инструкциям «Миража», Анюте действительно удалось без проблем открыть шампанское. Пробка, правда, пыталась вырваться из ладони, но, поняв, что находится в крепких руках, смирилась и, коротко пшикнув, выскочила из горлышка. Шампанское моментально вскипело, пенная струйка побежала по зеленому стеклу бутылки. В этот момент президент на экране телевизора сменился Спасской башней. Камера медленно наплывала на огромные часы с почти слившимися на 12 стрелками. «Мираж». «Пора наливать, сестричка. Время». Анюта плеснула в бокал янтарной искрящейся жидкости. Отставила бутылку. «Пелагея». «Налила. Чокаться будем?» «Мираж». «Конечно». Анюта включила звук. Главные часы страны отсчитывали последние удары. На 12-м в центре экрана выросли гигантские цифры. 2003. И Анюта легонько звякнула бокалом о стекло монитора. Словно в ответ появились буквы. «Мираж». «Пей, сестренка. Пусть у тебя все будет хорошо. Всегда улыбайся. Жизнь продолжается, сестричка». Анюта удивилась, как вовремя все получилось. Будто он и вправду где-то здесь, рядом с ней. Поднял первый новогодний тост. «Да еще какой!» Простые, даже банальные слова. Они удивительно точно наложились на ее настроение. Действительно. «Все будет хорошо. Жизнь продолжается». Она выпила шампанское, наслаждаясь вкусом. Очень даже ничего, кстати. Телевизор играл гимн России. Цифры 2003 заполнили уже весь экран. Несмотря на свойственный ТВ-пафос, даже это не принесло раздражения. Анюта поймала себя на том, что улыбается. Неужели одна сказанная в чате фраза способна так изменить весь ее внутренний мир? Она повернулась к клавиатуре, отстучала. «Пелагея». «Спасибо тебе, Мираж». «Мираж». «Да ладно, чего там? Главное, чтобы тебе было хорошо». Пока на всех каналах крутились новогодние заставки со снежинками и шариками, они успели поспорить на желание, какая реклама будет первой. Мираж уверял, что пиво, а Анюта – шампунь. Она щелкала кнопками пульта, надеясь первой обнаружить канал с рекламой. «Мираж, смотри на НТВ». «Черт, опередил». Анюта переключилась на четвертый и успела услышать. «Из отборного солода и хмеля». «Мираж, похоже, я выиграл». «Пелагея». «Согласна. И какое же будет желание?» «Мираж». «Выключить весь свет в комнате, поставить рядом с компьютером свечу и зажечь». «Откуда он знает?» «Да, действительно, у нее горит ночник над диваном. И еще лампа в прихожей. А свечи?» Анюта покупала сама. Выбрала самые толстые. Она любила, чтобы свечи горели долго-долго. В который уже раз разбуженная Буся укоризненно проводила челкой метнувшуюся к шкафчику хозяйку. Но вставать не стала. Ограничилась легким постукиванием хвоста. «Я тебя люблю, люблю. Только угомонись уже, ладно?» Анюта погасила весь свет. Зажгла свечу. Полной темноты все равно не получилось. Ее нарушало мерцание двух экранов. В телевизоре метались ряженые артисты и политики в безукоризненно, практически от кутюр, обсыпанных конфетти-смокингах. По очереди поздравляли народ. Кто-то надуманно и бездарно, а кто-то и в самом деле от чистого сердца. Маленький огонек плясал на кончике свечи. По резным бокам поползли первые капли подтаявшего воска. «Надо же! Так постепенно получится настоящий Новый год. Свечи, шампанское. А дальше что? Елку попросят нарядить?» «Пелагея». «Здорово! Если бы не ты, я точно бы сегодня о свечах не вспомнила». «Мираж». «Я знаю сестричку, потому и попросил». «Знает?» «Впрочем, если ему нравится напускать на себя таинственность, ладно. Вкупе со всем остальным можно принять. Не бывает людей без изъянов». «Мираж». «Сестричка, а был у тебя Новый год, который ты запомнила навсегда?» Тут он прав. Действительно, был. На втором курсе они отмечали сразу двумя кафедрами не где-нибудь, а в бассейне. Кто-то из парней был на короткой ноге с ректором. То ли папаша у него отвалил академии денег, то ли этим самым папашей как раз и был ректор. Но так или иначе, институтский бассейн предоставили в их полное распоряжение. Было много воды, брызг, много вина и много-много любви. «Да, и ощущения потрясающие. Ты в купальнике сидишь на бортике, опустив ноги в теплую воду, и потягиваешь кампари оранж. А за окнами сугробы и -5». Анюта невольно улыбнулась, вспоминая. «Мираж, расскажи, плиз». «Что ж, такое приятно вспомнить». Она забегала пальцами по клавишам. История оказалась долгой и неожиданно увлекла ее. Анюта вспомнила такие подробности, про которые даже и думать забыла. И мы, обнявшись, так втроем и прыгнули с вышки, представляешь? «Мираж». «Вот это здорово! Ты еще так описала красочно. Я будто сам там был, рядом с тобой. А купальник на тебе был, конечно, изумрудно-зеленый». «Опа! А это он откуда знает? Может, под ником Мираж прячется кто-нибудь из ее бывших одногруппников? Мишка, например, Колесников. Он к ней всегда был неравнодушен, а после выпуска пропал. Говорили, что уехал в Канаду». «Пелагея». «Да, а ты как узнал?» «Мираж». «Нагадался. У тебя купальник должен быть под цвет глаз». «Ну, это верно. Она его с этим прицелом и покупала, только...» «Пелагея». «Ты прав». «Только с чего ты взял, что у меня глаза зеленые?» «Мираж». «А что, разве нет?» «Пелагея». «Ну да, да, опять угадал». «Мираж». «Ты же рыжая, а у рыжих почти всегда глаза зеленые. Таинственное сочетание». «Пелагея». «Это уж точно. Всю жизнь мучаюсь. Был бы ты девушкой, понял бы, как непросто под все это богатство одежку подбирать». «Мираж». «А ты объясни, я, конечно, не девушка, но постараюсь понять». «Хорошо, когда есть приятный собеседник. Но еще лучше, когда есть слушатель». Благодарный, внимательный. В нужных местах Мираж наверняка притворно ахал, выражал сочувствие и восхищался. «Только и спасает, что свитерок из Марк энд Спенсер. Подруга привезла из Франции еще летом. А так соберешься куда-нибудь, 2 часа думаешь, что одеть. Зря она это сказала. Сразу вспомнилось, что собираться ей в ближайшее время никуда не придется. Потому как не с кем. Анюта с силой вбила последние буквы, нажала «ввод» и уставилась на стену. К горлу подкатил какой-то противный комок. «Мираж, у тебя что-то не так? Как он все угадывает? Ясновидящий, что ли? Пелагея. А почему ты думаешь, я сижу дома одна и плюю в потолок?» Чуть не написала, болтаюсь в чате. «Вместо того, чтобы оттягиваться где-нибудь по полной программе. Мираж, я не знаю, но если ты хочешь об этом поговорить...» Неожиданно Анюта рассердилась. «Вот еще тоже психоаналитик на мою голову. Пелагея, тебе интересно в новогоднюю ночь слушать причитания взбаломошной девчонки? Больше нечем заняться?» Вот это она зря. Сейчас обидится и уйдет. «Мираж, зря ты на меня рычишь, сестричка. Я же не виноват. Просто хочу тебе помочь. Не люблю, когда люди вокруг грустят». Неожиданно Анюте захотелось ему все рассказать. От начала и до конца. С того дня, как Вадик приехал к ним в фирму за новым договором аренды. И до позавчера. Не хочется и вспоминать. Хотя, говорят, если выложить все как на духу, легче будет. Пелагея. «Прости, Миражик, я не хотела. Ты готов слушать?» «Мираж». «Конечно. Только вначале прими почту». Анюта, недоумевая, запустила почтовую программу. В ящике теснилось 2 писем и новогодних открыток. Среди них одна серьезно выделялась объемом и полным отсутствием обратного адреса. В этом поле просто стоял пропуск. Тема была короткой. От «Миража». Анюта ткнула в открытку мышкой и почувствовала, что сейчас либо засмеется в голос, либо расплачется. И как он все угадывает. На картинке лукаво глядела из-под лобья рыжеволосая девочка-ангелочек. Белая платьица и крылышки настолько не сочетались с ведьмачьими зелеными глазищами, что хотелось улыбаться до ушей. Снизу серебрились размашистые буквы. «С Новым годом! Жизнь продолжается, сестричка!» Ангелом ее звала в детстве мама. Для остальных она отнюдь им не была. Пелагея. «Миражик, это просто здорово! Где ты такое откопал?» «Мираж». «Нарисовал. Похоже, да? Я старался». И Анюта рассказала. Все, что только можно было поведать незнакомому человеку. И даже больше. Он не прерывал. «Тогда я и сказала, знаешь что, не хочу тебя больше видеть». Мираж не отвечал. Анюта даже испугалась, не оборвалась ли у него связь. «Что, тогда выходит, она впустую все писала?» «Пелагея, ты здесь?» «Мираж». «Да». «Пелагея, и что ты по поводу всего этого думаешь?» «Мираж». «Это все не повод, чтобы запереться в доме и сидеть грустить. Сестричка, ты даже не представляешь, как это все нелепо. Человек, который и мизинца твоего не стоит, оказался подлецом, и теперь ты переживаешь из-за этого? Брось, забудь, выкинь. У тебя все еще будет. 100 000 раз лучше, поверь мне. Все впереди. Найдешь настоящего человека. Жизнь продолжается, сестричка». «Кажется, я уже нашла», — чуть не ляпнула Анюта. И сама испугалась своих мыслей. «Ты что, подруга?» 2 часа просидела в чате и уже готова в любви признаваться. И вообще, он, может, в Нью-Йорке живет. Или в Тель-Авиве. Хотя нет, 12 часов у него вроде бы одновременно с ней наступило. Ну хорошо, Волгоград или Алма-Ата? Пелагея. «Мираж, ты сейчас где?» «Мираж, в сети. Это если виртуально, а реально рядом с тобой». Не хочет говорить. Испугался, небось, что глупая девочка примчится к нему в город. Сам женат, наверное, детишек 2 штуки. «Погоди, ты от меня не уйдешь». Анютка двинула мышкой, запустила определитель. Каждому компьютеру в интернете присваивается свой уникальный номер. IP-адрес. Конечно, есть исключения, но в целом именно так. Добыв адрес чужого компьютера, это не так сложно, как пишут книжки про электронную безопасность. Можно с легкостью определить, из какой страны твой невидимый виртуальный собеседник, из какого города, часто даже через какого провайдера ходит в сеть. На то есть специальные таблицы. Определитель – простенькая хакерская программка, которая как раз и вылавливает IP-адреса. Среди четлан она считается дурным тоном. Многим не нравится, когда их инкогнито пытаются раскрыть. Но пользуются ею часто, просто не говорят. Определитель отработал свой алгоритм и обиженно высветил окошко. IP-адрес не определен. Повторить поиск? Такое случается. На каждый снаряд есть толстая броня. А на ту броню найдется снаряд побольше. Можно выходить в сеть, заранее скрыв IP. Только зачем? Такими вещами увлекаются лишь хакеры, да всякие параноидальные типы. Но Мираж не похож ни на кого из них. Что же он скрывает? Пелагея. А у тебя сейчас есть кто-нибудь? Мираж. Рядом, только ты. Пелагея. Нет, я не о том. Но ты же понял, есть в смысле девушка, жена, подруга. Мираж. Нет, я всегда один. Анюта даже опешила. Что за заява такая? Может, он страшен, как смертный грех? Пелагея. В твоем городе нет никого, кто бы хотел быть с тобой? Никогда не поверю. Мираж. Я живу не в городе. Анюта наконец решилась. Что там ходить вокруг да около? Лицемерить? Делать вид, что все это не больше, чем сетевой флирт? Пелагея. Я просто хочу тебя увидеть. Если не хочешь говорить, где ты живешь, приезжай сам, ладно? В Москву. Мираж долго не отвечал. Анюте поначалу казалось, что он просто думает так долго. Но вдруг модем щелкнул, и на экран выскочило серое окошко. Компьютер не получает отклика от сервера. И адрес Чатланда. Обрыв связи. Вовремя, блин. Анюта вновь подключилась к сети, вошла в Чатланд и опешила. На экране смешно кланялся человечек с колокольчиком в носу. Из Четлании. Настоящий из фильма «Кин-дза-дза» и говорил. В ночь с 31 декабря 2002 на 1 января 2003 на сервере Чатланд проводятся профилактические работы. Извините за причиненные неудобства. Ориентировочное время включения 1 января 2003 года 13:00. Анюта замерла перед экраном. Что же, выходит, она просидела 2,5 часа на неработающем сайте? А с кем же она тогда чатилась? С виртуальным образованием? Чушь. Компьютерный разум бывает только в фантастике. А это же все было взаправду. Анюта готова была поклясться, что говорила с живым человеком. Настоящим, из плоти и крови. Ну, не хотел показывать IP, давать обратный адрес электронной почты, говорить, где живет. Это же не значит, что его вообще не существует. Хотя... Откуда он узнал, что у нее рыжие волосы? Все остальное мог угадать. Как с глазами или свечкой, а вот волосы. Она отключила компьютер, перебралась на диван вместе с недопитой бутылкой. Свечка уютно устроилась в изголовье, а в ноги залезло что-то пушистое и теплое. Громко вздохнула. Поворочилась пару минут и, наконец, устроилась. «Буська, нельзя! Сколько раз тебе говорила!» Собака шевельнулась. «Слышу, мол, но даже и не подумала слезать. Знала ведь, что хозяйка передумает. А, ладно, сиди». Анюта плеснула в фужер еще шампанского. Посмотрела на трепещущий огонек сквозь цветное стекло. Мираж, кто бы он ни был, прав на все 100. Жизнь продолжается. Завтра же с утра надо добудиться по мобильнику Алку и в лоб спросить, куда ехать. Там была обещана баня и катание на снегоходе. Вот и прекрасно. Нечего киснуть дома. Смотрела ее совершенно незаметно. Просто в какой-то момент сознание отключилось. И Анюта спокойно заснула. Рядом тихо потрескивала свечка, а в телевизоре показывали почему-то старые диснеевские мультики. Только Анюта не видела. Она улыбалась. Который уже раз за эту долгую ночь. Во сне кто-то ласково поцеловал ее в уголок губ. Анюта улыбнулась. Игриво потянулась по-кошачьи и открыла глаза. Рядом пытливо пыхтел мокрый черный нос. Тыкался в щеку. «Буська, лохматое ты чудовище! С Новым годом!» Собака умильно наклонила голову, словно прислушиваясь к словам. Одно ухо оказалось выше другого. Всем своим видом говоря, это все здорово, конечно, но когда мы пойдем гулять? Часы показывали 9. И только взглянув на них, Анюта неожиданно поняла. «Сегодня же 1 января!» Она живо слетела с дивана, сунула ноги в тапки, чуть не опрокинула по дороге недопитую ночью бутылку. Буся сначала посмотрела на хозяйку с недоумением, Потом, видно, поняла ситуацию и сделала вещь, совершенно ей несвойственную. Гавкнула. Анюта от неожиданности чуть не упала. «Ты чего?» – спросила она с опаской. Буся гавкнула еще раз. И даже сделала попытку подпрыгнуть, чтобы лизнуть хозяйку в щеку. Анюта рассмеялась. Прыжок для меланхоличной таксоболонки – это почти подвиг. И выглядит комично. «Буська, гулять!» От вчерашнего разговора у Анюты остался лишь оттенок легкой грусти. А вообще настроение было лучше некуда. Хотелось бегать, прыгать, играть в снежки. И если уж на то пошло, кататься на снегоходах. Почему нет? Анюта не стала дожидаться лифта. В припрыжку слетела по лестнице. Сзади ковыляла уже подуставшая от хозяйских буйств Буся. Она звучно пыхтела, переставляя по ступенькам коротенькие лапки. Анюта вылетела из подъезда и замерла. За ночь выпал снег. И сейчас все вокруг было укрыто сверкающим белым ковром. Асфальт еще вчера отвратительно грязный от извечной московской слякоти сейчас словно переоделся в чистые ослепительные одежды. Под ногами сочно, совсем по-зимнему хрустело. Буся топала по всему этому великолепию с явным неодобрением. Для нее 20-сантиметровый снег – почти непроходимый завал. Собака брела по целине, как первопроходец Северного полюса, смешно переваливаясь на утопающих в снегу лапах. Анюта засмотрелась на белый ковер, на небо, на свежий и чистый морозный воздух и не заметила, как Буська, выбравшись наконец из сугробов, счастливо потопала по укатанной дорожке двора к подворотне. Очнулась она от визга тормозов. Анюта встрепенулась. «Буська, Буська!» «Девушка, ваша собачка». От подворотни к ней шел какой-то парень, прижимая Буську к груди. Странно, но собака, не выносившая чужих людей, в его руках вела себя спокойно, не дергалась и даже не взрыкивала. Анюта кинулась навстречу. «Буська, что с ней?» «Да ничего, ничего, не волнуйтесь. Ее там у подворотни джип чуть не сбил, я еле успел подхватить. Вы бы не отпускали ее далеко. Народ сейчас с праздников домой разъезжается. Пьяные все в усмерть, как бы не задавили». Незнакомец поставил Бусю на землю. Собака серьезно посмотрела на него и благодарно фыркнула. Анюта улыбнулась. «Спасибо». «Буська, чего ж ты, а?» Собака виновато шевельнула хвостом. Неожиданно незнакомец сказал. «Может, вас проводить?» Только теперь Анюта решила рассмотреть его повнимательнее. Темные волосы, затянутые сзади в хвостик. Серые глаза, мягкие черты лица. Взгляд у него был открытым, славным. В ответ на улыбку таких людей хочется скалиться до ушей. Анюта смело бросилась в атаку. «Не зови меня на вы, ладно? Я сразу чувствую себя старушкой». «Окей, окей». Он улыбнулся. Именно так, как она и представляла. Доверчиво и заразительно. «Тогда перехожу к следующему пункту программы. Как тебя зовут?» «Аня, можно Анютой?» «А меня Олегом. Раз уж мы теперь познакомились, я точно тебя должен проводить. Мамы только чужакам не разрешают провожать». Анюта рассмеялась. «Ну ладно, только провожать меня незачем. Я вот в этом подъезде живу. Но если хочешь, мы можем немного погулять во дворе. Заодно и Буське будет радость». «Договорились». «Немного». Продолжалось 3 часа. Они болтали без остановки. И скоро Анюте стало казаться, что она знает Олега уже 100 лет. И где он работает, и сколько ему лет, и что читает, и какую группу слушает. Впрочем, сама она тоже не молчала. Звучит красиво. Профессия – аранжировщик. А что это значит? Нет, я понимаю, что ты пишешь какую-то музыку, да? Как бы тебе объяснить? Аранжировщик – это такой музыкант, которому лень и нехватка таланта помешали стать композитором. И теперь вот приходится делать хоть что-то похожее на музыку из того компьютерного ужаса, что вваяют молодые таланты. Настучит исполнитель 3 ноты на старом синтезаторе, а чтобы все это звучало, да еще так, чтобы не стыдно было показать по ТВ, тут уж приходится постараться. Анюта замерзла. Январский морозец прополз уже под куртку и под свитер. Она начала дрожать, но совсем этого не замечала. Так бы и простудилась. Хорошо, Олег оказался внимательнее. «Анюта, да ты зубами стучишь. Я тебя совсем заморозил. Пойдем, пойдем». Он взял ее руку в свою и потянул к подъезду. У двери они остановились. «Я вот что предлагаю», — сказал Олег. «Давай сейчас отдохнем немножко, а вечером часиков 8. Пойдем поужинаем в какое-нибудь приличное место. У тебя есть любимый ресторанчик?» «Был», — Анюта ответила легко. Хотя еще вчера эти воспоминания резанули бы болью. «Теперь он больше не любимый. Положимся лучше на твой вкус». «Ладно», — рассмеялся Олег. «Вечером встретимся. Не забудь, 8 часов здесь же. Место встречи изменить нельзя». Он немного церемонно поцеловал ей руку, открыл дверь подъезда. Анюта смотрела ему вслед. На фоне пушистых белых сугробов черная куртка казалась будто наклеенной. Метрах в 20 от нее Олег вдруг неожиданно обернулся, взмахнул руками и прокричал: «Жизнь продолжается, сестричка! Не кисни никогда больше, ладно?» Анюта смотрела ему вслед широко распахнутыми глазами. Дома она долго не могла прийти в себя. «Олег, это мираж? Почему он тогда не сказал сразу?» «Конечно, не так трудно отыскать ее дом, квартиру, подождать, пока она выйдет, завести легкое романтическое знакомство. Зачем? Она сама вчера предлагала ему встретиться. Но почему она не взяла у него телефон? Что за глупые предрассудки? Номерок, мол, могут просить только парни. А вдруг он не придет? Что тогда? Где его искать? Опять потом убеждать себя, что ничего не было, списать все на компьютерный разум и волшебную новогоднюю ночь?» Она промаялась весь день. Лишь минут за 20 до 8, Анюта, уже почти уверенная в том, что никто не придет, начала лениво собираться. Натянула любимые клубные джинсы и тот самый свитерок. Распушила расческой непослушную рыжую копну. С улицы донесся призывный автомобильный сигнал. Анюта вихрем пролетела по квартире, выглянула в окно. На улице давно уже стемнело, но из окон квартир на белый снег, тротуар и деревья за обочиной ложился мягкий приглушенный свет. У подъезда замер на удивление чистый Рено Меган, трогательно-бежевый, как ванильное мороженое. Из двери высовывалась знакомая черная куртка и радостно махала рукой. «Жизнь продолжается!»